Глава 4. Богословие русской цивилизации. Внесоциальная сторона провозглашенного Иешуа утверждения о всеобщей доброте людей состоит в том, что оно отрицает все без исключения вероучительные традиции, которым свойственно учение об аде, гиене огненной, как о месте, изначально предопределенно предназначенном для нескончаемого заключения и нескончаемых мучений без освобождения когда-либо непрощенных Богом грешников. Если все люди добрые, то гиенна, предназначенная для злых, в предопределении бытия мироздания никчемна. В частности, слова булгаковского Иешуа Ганоцри отрицают все вероучения, основанные на Библии и на Коране, а также и все кастовые социологические толпы элитарной доктрины разнообразных знахарских ведических традиций. Сура 5, хронологически последняя в истории обретения культуры и человечества Корана, завершается эпизодом из событий Судного дня. Аят 116. «И вот сказал Бог, о Иса, сын Марьям, разве ты сказал людям, примите меня и мою мать двумя богами, кроме Бога? Он сказал, хвала тебе, как можно мне говорить, что мне не по праву? Если я говорил... Ты это знаешь. Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у тебя в душе, ведь ты, ведающий скрытое. Аят 117. Я не говорил им ничего, кроме того, о чем ты мне приказал. Поклоняйтесь Богу, Господу моему и Господу вашему. Я был свидетелем о них, пока пребывал среди них, а когда ты меня упокоил, ты был наблюдателем за ними, и ты свидетель всякой вещи». Аят 118. «Если ты их накажешь, то ведь они рабы твои, а если ты простишь им, то ведь ты великий, мудрый». Аят 119. «Сказал Бог, это день, когда поможет правдивым их правдивость, им сады, где внизу текут реки, вечно пребывающими они будут там, Бог доволен ими, и они довольны Богом, это великая прибыль». Аят 120. Богу принадлежит власть над небесами и землей, и тем, что в них, и Он мощен над всякой вещью. В переводе И. Ю. Крачковского. Образ Иешуа из «Мастера и Маргариты» и образ Исы из Корана формируют у читателя взаимоисключающие представления о нравственно-этическом облике Христа. И всякий читатель обеих книг может вообразить, что Иешуа попал в ситуацию, описанную в приведенном кораническом фрагменте. Ответы и речи его, совпадающие с приведенными в Коране, невозможны. Вся ситуация развивалась бы совершенно иначе. «И вот сказали судьи, о Иса, сын Марьям, разве ты сказал людям, примите меня и мою мать двумя богами, кроме Бога?» Он ответил, улыбаясь просто и радостно, «Конечно, нет, я никому не говорил таких глупостей, эти добрые люди придумали их сами, но, как я понимаю, ты, добрый судья, подумываешь о том, не послать ли многих из этих добрых людей в гиенну на нескончаемые времена? Так ты бы, добрый судья, опамятовался и одумался, прежде чем тебя охватит стыд. Эти добрые люди учились только жизнью, их разумением, на их же ошибках, потому что среди них мало кто может научить обрести истину и жить по ней. Согласись, ведь если бы ты был Всевышним, Всемогущим Богом, Творцом и Вседержителем, то изначально было бы крайне немилостиво с твоей стороны по отношению ко многим предопределить нескончаемые муки в гиене. Неправедно это, чтобы многие, совершив ошибки, неизбежность которых предопределена тобою же, нескончаемо мучились в ней по твоему же предопределению. Милостивый и всемогущий даже и не помыслил бы так предопределить бытие мироздания, а не то, что воплотить такое предопределение в жизнь. Согласись, что нельзя добродетельному Творцу быть хотя бы отчасти мстительным по отношению к творению, как бы эту мстительность не называли другими именами, чтобы придать ей благообразность и соблюсти приличие. Возможно, что Михаил Афанасьевич Булгаков, если бы он обратился к затронутому нами кораническому описанию Судного дня, описал бы эту ситуацию в каких-то других словах, но никак невозможен в устах Иешуа из «Мастера и Маргариты» канонический коранический ответ. Если ты их накажешь, то ведь они рабы твои, а если ты простишь им, то ведь ты великий мудрый». Отождествление ниспославшего Коран в его исторически реальном виде, а также и авторов библейских «откровений», в кавычках, на лживость которых многократно указывает Коран, с Богом истинным для булгаковского Иешуа невозможно. Но придя к этому выводу, необходимо продолжить рассмотрение сюжета, завершающего хронологически последнюю суру Корана, что последует за такого рода возражением и упреком в немилостивом для многих предопределении бытия. Основных предельных вариантов развития ситуации представляется три. Милостивый. «И даже тебе, Иса, не понять истинной праведности моего наилучшего предопределения необходимости предусмотреть нескончаемо существующий ад как составную часть поистине благоустроенного мироздания, но я всех прощаю, я поистине великий, мудрый». Воздаятельный. «И ты, Иса, и это после всего, чем я облагодетельствовал тебя в жизни. Ты такой же раб мой, как и все, о чем я говорил в откровениях, однако и ты оказался никчемным и неблагодарным, как и многие другие, с кем ты будешь пребывать в гиенне нескончаемо». Русский. «Наваждение суда под воздействием правды истины, изреченной праведником, начнет трепетать, подобно воздуху над горячей землей, и развеется, как кошмарный сон, потерявший власть над пробуждающимися людьми. Все узрят Бога истинного, который действительно не предопределял нескончаемого воздаяния муками в гиене за неправедную жизнь в сотворенном им по своему предопределению мироздании. Но одни узрят Бога, сокрыляющий радостью, освобождающий их от прежде свойственных им искренних заблуждений, а у других к освобождающейся радости добавится еще и нестерпимый стыд. Примечание. В этой связи для справки. В переводе Корана Крачковского слово «стыд» и однокоренные с ним встречаются всего 3 раза, а слово «гиенна» встречается более 60 раз. Далее мы сбились со счета. В синодальном переводе Библии слово «гиенна» встречается около 20 раз, хотя Библия раза в 3 толще переводов Корана, а слово «стыд» и однокоренные с ним содержатся в гораздо большем количестве, чем в Коране слово «гиенна». Мы прервали счет слова «стыд» в синодальном переводе примерно на 70 в Ветхом Завете, а кроме того слово «стыд» и однокоренные с ним встречаются около 20 раз в Новом Завете. Конец примечания. За умышленно совершенное ими разнородное зло и от охватившего их стыда им будет некуда деться, но Бог сам обратится к ним и поможет выдержать это последнее испытание – очищение стыдом, после чего свершится преображение всех и вся, невыразимые ныне словами, далеко выходящие за пределы возможного ныне для людей понимания. А бытие мироздания обретет новое качество. Но и это не все разногласия мастера и Маргариты с Кораном, библейскими и ведическими священными писаниями. Примечание. Этот вопрос настолько значим, что его рассмотрение мы выделим в небольшой, хотя и не озаглавленный, самостоятельный подраздел. Конец примечания. Иешуа живет в мире, где Бог, будучи всемогущим, никогда не оставляет никого из людей и обращается сокровенно к каждому, соответственно его пониманию жизни, предоставив всем без исключения возможность свободы выбора, имея ответа на вопрос «что есть истина?». И потому в этом мире все, без исключения по их сути, посланники Всевышнего к их окружающим, в чем-то праведные, в чем-то ошибающиеся искренне, а в чем-то, возможно, и лицемерящие, либо из алчности, либо из страха. Вследствие этого Бог не избирает никогда и никого для того, чтобы исключительно избранный им вещал истину всем остальным, кому Бог якобы отказал в своем непосредственном обращении к ним. Бог не отказывает никому, но не каждый, выросший в неправедной культуре, способен принять и донести до других его обращение, а из способных принять и донести, далеко не каждый согласен принять и донести вследствие пороков в развитии своих нравственности и этики. Но не получив праведного воспитания в невызревшей пока еще культуре человечности, многие под воздействием гнета культурной среды, культивирующей в их психике всевозможные страхи, предубеждения и ущербность, под воздействием разнородных привязанностей, сами уклоняются от сокровенных, от других, обращений к ним Бога непосредственно через их совесть. Они не внемлют опосредованным обращением к ним Бога через других людей, через памятники культуры и жизненные обстоятельства, и по этим же причинам они отмахиваются от даваемых свыше непосредственно им крупиц истины, как от назойливо лезущих в глаза мошек, давят их и не видят необходимости поделиться доставшимися им крупинками с окружающими. Либо они трусят внятно согласиться с известными им истинами даже в своем внутреннем мире, а не то чтобы огласить их открыто в обществе, когда они противоречат сложившейся или только формирующейся общественной традиции. Примечание. Либо целенаправленно формируемый. Конец примечания. Поддерживаемый всеми средствами неправедной культуры, поддерживаемый так или иначе всеми и каждым в обществе, за редкими исключениями. Поскольку, по их мнению, выступить против культового мнения или господствующей традиции, возможно, обречь себя на жестокую смерть или на длительную жизнь отверженного и гонимого всеми. Поэтому в ныне длящуюся историческую эпоху у одних, и таких подавляющее большинство, миссия наместничества Божьего и посланничество Его к другим людям исчезает из их смысла жизни, либо извращается до неузнаваемости. Другие же смогли выполнить более или менее успешно, придав определенную направленность к лучшему течению локальных и глобального исторического процесса на многие века. Таких единицы, и о некоторых из них человечество помнит как о пророках, якобы монополистах на оглашение истины. И многие из их числа сами были искренне убеждены в таковом своем исключительном значении – монополистов в обладании истиной. По крайней мере, в современном им обществе. Но Богу принадлежит вечность, и потому Он может ждать до тех пор, пока культура цивилизации вызреет до человечности, пока все освободятся от страхов и настанет царство правды истины. Вследствие того, что каждый будет без страха, с любовью и по совести наместником Божьим на земле. Об этом Пилату и другим персонажам романа толковал Иешуа, но все были напуганы и озлоблены, и даже если не отвергали без рассмотрения, то не могли принять этого, не извратив сказанного им для того, чтобы приспособить к страхам, привычным для образа жизни каждого из них. И, соответственно, «Мастер и Маргарита» не откровение в форме литературного художественного произведения и не праздный вымысел, выдаваемый за откровение, а богословие русского человека, ищущего истину с беззаветной верой и доверием Богу своей жизни и посмертного бытия. Богословие, выраженное в иносказательно-притчевой форме. Это истинное богословие русской культуры в целом в 20 веке, определившее во многом дальнейшую судьбу региональной цивилизации России и всего остального человечества. Но нет принуждения в выборе веры и религии, которую каждый человек осознанно и бессознательно строит на основе выбранной им веры, выражающей его реальную нравственность. И почитающим себя истинными мусульманами следует не вскипать злобой в возмущении от сказанного здесь всего того, что по существу отрицает ниспослание Корана Богом, милостивым, милосердным, в той форме, как об этом учит мусульманская вероучительная традиция. Как должно быть им известно, все предопределено Богом, в том числе и написание «Мастера и Маргариты» Михаилом Афанасьевичем Булгаковым и настоящий комментарий к этому роману, выражающий самоосознание русской цивилизации, частью которой стала и культура народов, исповедующих исторически реальный ислам. И все мы ответим перед Богом за уклонение от ответа на вопрос, что есть истина. Либо так, как об этом повествует Коран, либо как-то иначе, Возможно, что и так, как подразумевается в «Мастере и Маргарите». Ответим так, как то предопределил всемилостивый Творец. И должно проявить терпение, чтобы Бог рассудил между нами поистине, и чтобы никто не посягнул подменить своей отсебятиной его святую волю, чтобы не выкосить друг друга в порыве возмущения, проистекающего из предубеждений, унаследованных вместе с культурой от предков, некогда сделавших тот либо иной выбор вероучения. Есть еще один вариант продолжения коранической сцены судного дня. «По вере вашей да будет вам». Но это утверждение, будучи промыслительным средством приведения людей к правде истине в течение их жизни, с русской точки зрения по отношению к посмертному бытию, выражение цинизма в наихудшем смысле этого слова. И, как показано в романе «Мастер и Маргарита», именно эту, наиболее циничную позицию избрал сатана, который посягнул отправить в небытие Михаила Александровича Берлиоза. Поговорив в завершении первой части «Бытия» Берлиоза о фактах жизни с его отрезанной головой на балу, каков итог был бы совсем бессмысленным предопределением бытия для заблудшего Михаила Александровича Берлиоза. А Бог не творит бессмыслиц. Но поскольку дальнейшее посмертное бытие Михаила Афанасьевича Берлиоза вне сюжетных линий романа, многие его читатели решили, что отправить бессмертную душу в небытие в компетенции Воланда. Однако русский ответ на причину отрицания Корана и других вероучений про нескончаемый ад после судного дня требует мотивировки. И она нравственно-этически необходима, прежде всего, по отношению к тому, кто не спаслал Коран, поскольку в самом Коране сказано: «Если Коран не спослан Богом, а вы отвергаете его, то понимаете ли, что те, которые отвергают его, в большем заблуждении, нежели те, которых в крайних разногласиях в каких-либо иных мнениях?» Вариация редакции перевода Саблукова. Или еще один вариант перевода. «Видите ли, если Коран от Бога, а вы его отвергаете, то как вы оправдаетесь в этом перед его неспославшим?» Коран, сура 41, ее название «Разъяснены», аят 52. Начнем с практического инженерного подхода к экспертизе всевозможных проектов, понятного ныне, по-видимому, большинству. Предположим, мы рассматриваем два проекта некоего устройства, предназначенного для осуществления некоего процесса, при прочих равных. Один проект разработан так, что отходов производства и брака нет. Стопроцентный выход продукции, отвечающий заданному стандарту, в нем гарантирован. Методы разработки и сам проект безошибочны. Другой проект разработан так, что в нем возникают отходы производства и некоторая доля принципиально неисправимого брака. И эти отходы и некондиционная продукция таковы, что не только представляют опасность для окружающих, но и неуничтожимы, не поддаются дальнейшей переработке, в силу чего возникает необходимость где-то и как-то их содержать, нескончаемо долго изолировано от всего прочего. Понятно, что с инженерной точки зрения первый проект неоспоримо предпочтительней, а второй в сопоставлении с первым неоспоримо ущербный, дефективный. Возможно, потому что были неграмотно применены методы проектирования такого рода систем, а возможно и потому, что порочны и сами методологические подходы к решению такого рода задач. По отношению к рассмотрению вариантов предопределения бытия мироздания, ад представляется именно как склад, предназначенный для нескончаемого хранения отходов процесса и производственного брака, представляющих реальную опасность для окружающих и не поддающихся переработке. То есть, с инженерной точки зрения, такое дефективное, порочное, ущербное предопределение недостойно всемогущества и мудрости Всевышнего. Оно во многом напоминает затею человечества достичь процветания на основе ядерной энергетики. Хранение жизненно опасных продуктов распада ядерных топлив и зараженных ими конструкций энергетического оборудования – технически неразрешимая задача. По какой причине подавляющим большинством здравомыслящих людей ядерная энергетика, оставляющая после себя продукты распада во всех ее видах, квалифицируется как сатанинское наваждение, которому отдалась цивилизация. Примечание. Хотя с этой оценкой не согласятся все те, кто только и умеет что проектировать и строить различные ядерные установки и кормится от этого вида злодейства. Те, кому слабо порвать с ним, выступить против него и освоить какую-либо иную полезную, хотя или менее вредную, для окружающих и потомков профессию. Конец примечания. К тому же выводу о дефективности и порочности предопределения мироустройства, в котором есть место нескончаемым мукам и гиене, приводит и нравственно-этическое рассмотрение двух вариантов предопределения свыше бытия мироздания, хотя и на основе другой логики. Безусловно, простить всех грешников в судный день значит явить великую милость, но кроме намека на это, в Коране сказано и другое, но уже о людях, а не о судном дне. Богу они приписывают то, чем и сами тяготятся. В смысле, те качества, которыми тяготятся в себе самих, они предают Богу. Коран, сура 16, аят 64. Чем люди сами тяготятся и что вызывает их уважение? Понимание этого доступно всем и каждому, даже если это не свойственно поведению их самих. Вот это и необходимо рассмотреть конкретно. Люди в своем обществе всегда с уважением относились к скромности и порицали честолюбие. Предопределение бытия мироздания, в котором есть место гиене, но от которой все избавлены всеобщим прощением в судный день, порождает двусмысленность. Гиена предопределена для того, чтобы, даровав прощение, Бог потом принимал нескончаемую хвалу избавленных от нескончаемых мук грешников и всех прочих, кого он еще при жизни вел так, что вопрос об их помещении в гиену не вставал и упивался этой хвалой, что Бог честолюбец? Не напраслено ли это, возводимое на Бога, истинного, его имиджмейкерами, которые лепят его образ в культуре так же, как лепят на потребу толпе образы эстрадных, спортивных и прочих «суперзвезд» в кавычках. Примечание. Рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда» – наиболее ошалелое выражение такого рода имиджмейкерства, западная альтернатива «Мастеру и Маргарите». Конец примечания. Может, все же Бог не корчит из себя суперзвезду, а деятельность такого рода имиджмейкеров, узурпаторов богословия и заблудших из паствы протекает в пределах Божьего попущения в отношении них самих? Но именно это напрасленная или двусмысленность неотъемлемо свойственны видению предопределения бытия мироздания, в котором есть место гиене, пусть даже и пустой. Что, Бог поддерживает двусмысленность ситуаций, в которых возможно превратное представление о нем и его промысле? Либо он освобождает людей от такого рода двусмысленности, раскрывая перед ними многогранность и глубины своего предопределения бытия? Если же гиена после судного дня остается не пустой, то получается не лучше. Бог – честолюбец, упивающийся хвалой праведников и им прощенных, всех тех, кто удостоен им рая. Какой смысл существования не пустой гиены при этом? Быть пугалом для всей твари во всем дальнейшем бытии мироздания, поскольку для удостоенных гиены нескончаемые муки не имеют никакого иного смысла, кроме как помучиться. Примечание. А что, если в истинном предопределении есть место и пришествию товарища Сухова, который возжелает помучиться, после чего гиене и ее обслуживающему персоналу мало не покажется, и вопрос о бытии гиены будет закрыт раз и навсегда? Конец примечания. И в сопоставлении с этим небытие, в которое отправил Воланд Берлиоза, для грешников предпочтительнее, нежели гиена. Конечно, если грешники не обратятся в мазохистов, для которых гиена покажется местом получше рая. Либо гиена предназначена для осуществления каких-то других неведомых и невообразимых нами целей, но люди сами залезают в нее вследствие уклонения от праведного образа жизни, в результате чего гиена употребляется вопреки ее истинному предназначению. Но тогда творение несовершенно. В том смысле, что гиенна не снабжена защитой от дураков, бытию которых в предопределении также есть место. Но так или иначе, при наличии гиенны в предопределении бытия мироздания возникает еще не одна двусмысленность. Имеет место предостережение людей Богом в откровениях от самого себя? Примечание. Пусть верующие не берут себе близкими неверных помимо верующих, а кто сделает это, у того с Богом нет ничего общего, если вы только не будете опасаться их страха. Бог предостерегает вас от самого себя и к Богу возвращение. Аят 29. Скажи, если вы скроете то, что в душах, или откроете это, узнает Бог, ведь Он знает то, что в небесах и что на земле. Бог над всякой вещью мощен. Коран, сура 3, аяты 27-28. Конец примечания. Либо принуждение к добродетельности культом страха перед Богом и наказанием отступников, нескончаемой гиенны, один из инструментов построения Царствия Божьего во всем мироздании. Примечание. Аят 17. Поклоняйтесь же, чему желаете, помимо Него. Скажи, поистине, потерпевшие убыток те, которые нанесли убыток самим себе и своим семьям в день воскресения. О, вот это явный убыток. Аят 18. Для них над ними навесы из огня и под ними навесы. Этим страшит Бог своих рабов. О, рабы мои, бойтесь меня. Коран, сура 39. Это только сатана, который делает страшными своих близких. Но не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы верующие. Коран, сура 3, аят 169. Последнее предложение человеку избрать один из двух видов страха, и спрашивается, есть ли разница в таком подходе к людям между Богом и сатаной. «Мы низвели Тору, в которой руководство и свет. Судят по ней пророки, которые предались». Тех, кто исповедует иудейство, а раввины и книжники сообразны с тем, что им дано на хранение из Писания Бога, и они об этом исповедники. «Не бойтесь же людей, а бойтесь меня, и не покупайте за мои знамения малую цену. А кто не судит, потому что низвел Бог, то это неверный». Коран, сура 3, аят 48. И подобное в Коране встречается многократно. Конец примечания. Что такое гиенна? Воздаяние тем, кто действительно избрал для себя злодейство, или мстительность неумелого творца по отношению к его же несовершенному творению? Если людям так или иначе свойственна скромность, и люди почитают милосердие от щедрот души, то не знаменуют ли все эти и прочие неназванные нами двусмысленности, что непоказная скромность и щедрость души, свойственные добрым людям, слабый отблеск непоказных скромности и щедрости Божьей, и, соответственно, Богу ни в малейшей степени не свойственно честолюбие и жажда похвал и словословий. И поэтому третья книга Царств, глава 19, стих 12, и указывает на явление себя Богом Илии, веяние тихого ветра. Что ему... чуждо являть себя в двусмысленных ситуациях и поддерживать двусмысленные ситуации, в которых кто-то способен ошибиться и бросить ему напрасленный упрек в нескромности и честолюбии. Что ему не нужны культы словословия и просьб, а тем более и обряды жертвоприношения, умилостивления или самоистязания, физического или морального, отождествись он с которыми, он бы предстал нескромным честолюбцем, к тому же не всегда и справедливым по отношению к другим. Например, в ситуации расплаты за свои грехи жертвоприношением праведников. Что в душе человека всегда должно быть место явлению Божьему, а нравственные мерила, нравственные стандарты, человека должны быть в ладу с промыслом. Что Богу неприемлемо рабское халуйство людей из страха перед Ним, так же, как противны и рабское халуйство людей перед другими людьми и иными сотворенными им сущностями. что Бог просто входит в непосредственное общение с каждым по жизни, сообразно обстоятельствам, не забывая никого и не отступаясь ни от кого, как бы тот ни заблудился, как бы ни упорствовал в заблуждениях и не извратился от безверия ему, под воздействием страхов и вожделений, недостойных человека. Что в конце концов и начале начал Богу свойственно предопределение бытия, в котором все без исключения, так или иначе, но неизбежно придут к пониманию его правды истины и будут пребывать в ладу с ним, свободно и без страха, не унижая в своих представлениях о Боге его истинное достоинство, возводимое на него напраслиной. Что если в предопределении бытия и есть некий особый день, то это будет никак не судный день в общеизвестном изучении про рай и ад смысле, а постыдный день для грешников, в который последует преображение мироздания к новому качеству всеобщего бытия. Иными словами, единственному Всевышнему Богу, русскому Богу всех людей, всемогущему Творцу всего и вся, Вседержителю, свойственна всеобъемлющая совокупность совершенства, любовь и милость к своему творению, исходящая изначально от стадии предопределения им бытия всего сотворенного, и эта милость распространяется на всех, и особая милость, не предназначенная растлевать общество безнакаданностью, падшим. И это высшее предопределение исключает какие-либо нравственно-этические двусмысленности, которых через край во всех культовых вероучениях без исключения, вследствие того, что всем им свойственно какое-то дефективное и ущербное видение чего-то, что они называют предопределением бытия, в котором якобы есть место пустой вследствие возможного прощения всех или заполненной грешниками гиене. И люди в предопределении бытия, в его русском понимании, не рабы даже Богу, они по предопределению свободные, добровольные сотрудники и помощники ему. Кто-то может настаивать, что искупление себя самого стыдом, слишком легкое воздаяние всевозможным злодеям за все то, что они творили и творят на земле. Многие жаждут увидеть жестокое воздаяние злодеям, а по существу жаждут окончательного добивания падших и изгнания их в абсолютное небытие. Но тема милости к падшим неотъемлемо свойственна всей памятной русской культуре. Это и пушкинские слова, и долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лиры пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. Душу Тамары в лермонтовском «Демоне», действительно соблазненной демоном, ангел Божий все равно не отдает демону, а уносит с собою. Примечание. Демон столкнулся с отпором своим притязанием на душу Тамары. «Исчезни, мрачный дух сомнения», — посланник неба отвечал. «Довольно ты торжествовал, но час суда теперь настал, и благо Божие решение». Дни испытания прошли, с одеждой бренною земли, а кого зла с нею не спали, узнай, давно мы ее ждали. Но в этом провозглашении милости к падшим нет и тени покорности демоническим притязаниям на власть над людьми, что можно понять из лермонтовской же песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Русский человек принимает на себя обязанность пресечь демонизм своей волей, вопреки всей практике действующих социальных институтов, и отвечать за это только непосредственно перед Богом. Как возговорил православный царь, «Отвечай мне по правде, по совести, вольной волею или нехотя, ты убил насмерть моего верного слугу, моего лучшего бойца Киребеевича. Я скажу тебе, православный царь, я убил его вольной волею, а за что, про что, не скажу тебе, скажу только Богу единому». И без принятия на себя такого рода обязанностей перед Богом нет места русскости в душе человека. Конец примечания. Лесковский попик Забулдыга, который, вопреки догматическому запрету, молится о душах самоубийц, и, как яствует из рассказа, Бог принимает его молитвы. И опера Николая Александровича Римского-Корсакова и Бельского «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», в которой Феврония возится как с несмышленым малым ребенком с Гришкой-кутерьмой, средоточием почти всех возможных пороков, пьяницей, похабником, трусом, изменником и предателем, наводчиком завоевателей на город, оклеветавшим и ее саму в совершении этого преступления. Причем эта опера занимает особое место и в истории русской культуры, и в истории России. Феврония в либретто оперы Бельского. Примечание. Фрагменты либретто включены в состав второй редакции настоящей работы в 2004 году. Полный текст либретто «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» помещен на сайте http://www.vodaspb.ru и представлен в составе информационной базы внутреннего предиктора СССР на компакт-дисках. Это одно из наиболее глубокомысленных и добрых произведений русской литературы, вследствие чего от момента времени создания его не включают в общеобразовательный курс литературы. Единобожница-язычница, стоящая вне официальной церкви, это будет видно далее из приводимого ниже фрагмента либретто, и она уверяет ставшего одержимым после предательства Гришку кутерьму в том, что и он не пропащая душа, даже после всего, что совершил, только бы тот искренне покаялся Богу. И это ее неизменная позиция, выражаемая сквозь все действие оперы вплоть до финала. Князь Всеволод. «Ай же ты, невеста верная, время нам во церковь Божию, ко злоту венцу». Феврония с ласковой просьбой. «Милый мой жених желанный, там в лесу остался Гришенька, он душой и телом немощен. Что ребенок стал он разумом? Как бы Гришеньку в сей град ввести?» Князь Юрий. «Не приспело время Гришина, сердце к свету в нем не просится». Феврония. «Ах, хотя бы грамотку послать, утешение Гриши малое, меньшие братья и благую весть». Князь Юрий. Что же, Федор грамоту напишет, отрок малый Гриша донесет, пусть по всей Руси поведает чудеса великие Божии. Феврония по ярку. Ну, пиши, чего ж не сумею, люди добрые доскажут. Поярок кладет на точеные перила княжье крыльца длинный свиток и готовится писать Феврония и князья около нее. Феврония, подсказывая поярку, что писать. «Гришенька, хоть слаб ты разумом, опишу тебе сердешному». Поярок пишет. «Написал, аль нет?» Поярок. «Написано». Феврония. «В мертвых не вменяй ты нас, мы живы. Китежград не пал, но токмо скрылся. Мы живем в толико злачном месте, что и ум вместить никак не может. Процветаем аки финики, аки крины благовонные, пенье слушаем сладчайшее, сиринова, алконостова». Князю Юрию. «Кто же в град сей внидит, государь мой?» Князь Юрий, подсказывая писцу. «Всяк, кто ум не раздвоен имея, паче жизни в граде быть восхощет». Феврония, продолжая послание. «Ну, прощай, не поминай нас лихом. Дай Господь тебе покаяться. Вот и знак. В ночи взгляни на небо, как столпы огнистые пылают. Скажут пазари, играют нет, то восходит праведных молитва». Примечание. Пазари – это северное сияние. В цитируемом издании текста либретто «Восходи». Конец примечания. Ко всем. «Так ли говорю я, народ? Так, княгиня?» Феврония снова поярку. «Иноже к земли приникни ухом, звон услышишь благостный и чудный, словно свод небесный зазвенел. То в Аките же к заутрене звонят». «Написал, Феодор?» Поярок написал. Феврония княжичу. «Ну, идем теперь, идем, мой милый». Княжич Всеволод берет Февронию за руку и ведет в собор. Народ, провожая их. «Здесь ни плача, ни болезни. Сладость, сладость бесконечна. Радость вечна». Двери Успенского собора распахиваются, являя неизреченный свет. На этом опера завершается, но нравственно-мировоззренческий пролог к такому ее завершению показан был еще в первом действии. княжич Всеволод. «Ты скажи-ка, красная девица, ходишь ли молиться в церковь Божию?» Феврония. «Нет, ходить-то мне далеко, милый. А и то ведь Бог-то не везде ли? Ты вот мыслишь, здесь пустое место, ан же нет, великая здесь церковь. Оглянись умными очами». Благоговейный, как бы видя себя в церкви. «День и ночь у нас служба воскресная, днем и ночью тимьяны да ладаны, днем сияет нам солнышко, солнышко ясное». Примечание. Текст в скобках добавлен по аудиозаписи постановки оперы. Конец примечания. «Ночью звезды, как свечки, затеплятся, день и ночь у нас пенье умильное, что на все голоса ликование, птицы, звери, дыхание всякое воспевают прекрасен Господень свет, тебе слава вовек небо светлое, Богу Господу чуден высок престол, та же слава тебе, земля-матушка, ты для Бога подножие крепкое». Княжич Всеволод смотрит на Февронию с изумлением. «Ай же ты, прекрасна девица, дивны мне твои простые речи, все о радости, веселье красном. Люди старые иначе молвят, не зарись на радости земные, на земле-то нам скорбеть да плакать, и уйти бы мне в пустыню вовсе, эх, да удаль молодость помеха, просит молодецкого веселья». Феврония очень ласково и проникновенно, взяв его за руку и глядя в очи. «Милый, как без радости прожить, без веселья красного пробыть? Посмотри, играют пташки все, веселятся, скачет зверь рыскучий. Верь, не та спасенная слеза, что с тоски кручинушки течет, только та спасенная слеза, что от Божьей радости росится». Примечание. Далее текст выделен курсивом, нами при цитировании. Это концентрированное выражение богословия русской цивилизации. Конец примечания. «И греха, мой милый, ты не бойсь, всякого возлюбим, как он есть, тяжкий грешник, праведник ли он, в каждой душеньке краса Господня, всяк, кто стрелся...» Примечание. «Стрелся» — это диалектное простонародное слово, эквивалентное «встретился». Кроме того, «стрел» мужского рода — «вост», «пострел» — нечистый дьявол, «стрел тебя возьми, стрел все побери», «стрелить» — северное, ринуться, кинуться, опрометью побежать. Словарь живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля. Это значение в контексте либретто не главное, но допускает возможность того, что тот, кто стрелся, не только встречный, но и заблудший. Конец примечания. «Того Бог прислал. В скорби он так нам еще нужнее. Приласкай, хотя был лиходей, радостью небесной обрадуй», уносясь мыслью, «а избудутся небывалое. Красотой все разукрасится, словно дивный сад процветет земля, и распустятся крины райские, прилетят сюда птицы чудные, птицы радости, птицы милости, воспоют в древах глазом ангельским, а с небес святых звон малиновый, из-за облаков несказанный свет». В приведенном диалоге через княжича Всеволода выразилось официальное церковное мировоззрение, а через Февронию — живая, внеритуальная вера человека Богу по совести. Благодаря открытому выражению обеих позиций, опера обрела особую значимость в русской культуре и оказалась знаменательной в истории России. Но российский правящий класс, основной потребитель оперного искусства, тогда оказался самонадеянно глуп и счел оперу после ее первых постановок вялой, чрезмерно серьезной по содержанию, холодно-рассудочной или елейно-мистичной, недостаточно строгой по отношению к предателю Гришке Кутерьме. Примечание. Реплики из рецензий того времени, 1907 год. Конец примечания. Василий Осипович Ключевский в одном из афоризмов охарактеризовал своих элитарных современников, российский правящий класс, так. Цитата. «Он так изолгался, что не верит сам себе даже тогда, когда говорит правду, кого он не предаст, когда ежеминутно предает самого себя. Это самоиуда». Конец цитаты. Том 9, страница 377-я. Примечание. Здесь и далее Василий Осипович Ключевский цитируется по собранию сочинений в 9 томах. «Москва. Мысль. 1990 год». Конец примечания. Цитата. У них нет совестливости, но страшно много обидчивости. Они не стыдятся пакостить, но не выносят упреков пакости». Конец цитаты. Том 9, страница 398. «И те самоиуды, кто не был удовлетворен милостью сюжета по отношению к падшему Гришке Кутерьме и желал жестокого воздаяния ему, сами получили жесточайшее воздаяние в ходе революции и гражданской войны. Что знаменует отказ и неумение осуществить милость к падшим, тем более после того, как на это указано прямо и неоднократно, не поддерживаются свыше. Мнение же о легкости воздаяния стыдом выражает некую мстительность и, по сути своей, ошибочно и ложно. В живом русском языке понятие стыда связано не с судом, имеющим место после совершения чего-либо, а с предосудительностью недостойного человека поведения. Предосудительность – одна из составляющих Божьего акта предопределения бытия и потому упреждает недостойное. Одно из значений слова «стыд» – «студ» в словаре Владимира Ивановича Даля определяется так. Цитата. «Стыд – чувство или внутреннее сознание предосудительного, выделено нами при цитировании, уничижение, самоосуждение, раскаяние и смирение, нутряное, примечание, слово «нутряное», производное от «нутро», «нутро» среднего рода, «нутр» мужского рода, «нутрина», «нутреносать», «нутрь» женского рода, «внутренность», «внутренняя часть чего», «внутри» либо «в глубине находящейся», «недра», «полость в чем-либо», «простор», «пространство», «в чем-либо заключенное», противоположное «наружная», «наружность», «внешность», «нутро человека», «душа его», «духовный человек», «невидимая сущность его», «это дело мне по нутру», «нравно», «нравится», «по вкусу», «приятно», «возрожденный нутром своим», «обновленный духовный свет познавший». Словарь живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля. Конец примечания. «Исповедь перед совестью». Конец цитаты. Среди пословиц и народных поговорок, приводимых Владимиром Ивановичем Далем в этой статье, есть и такая. Цитата. «Людской стыд, то есть чужой стыд, наше пояснение при цитировании, смех, а свой – смерть». Конец цитаты. А по сути, свой стыд для многих оказывается страшнее смерти, вследствие чего, не вытерпев стыда в жизни, они избирают смерть и кончают собой в безосновательной надежде уйти от стыда по смерти, даже в тех культурах, где вероучение обещает нескончаемый ад в качестве воздаяния за самоубийство. Стыд представляется им более нестерпимым, чем ад. Мнение же о якобы незначительности и легкости искупления грехов, тем более совершенных по злому умыслу, познанием стыда, выражение некой мстительности и нравственно-этического беспамятства. Те, кто думает так, забыли свои ощущения при первой волне стыда, которая накатила на них, скорее всего, в раннем детстве, когда они впервые почувствовали, что совершили что-то недостойное человека. Потом все мы научились уходить от стыда и подавлять его в себе, но стыд судного дня, постыдного дня, на который обрекает сам себя каждый злоупотребляющий Божьим милостивым предопределением, подавить не сможет никто, и деться от него будет некуда. Поэтому даже зная, что в Божьем предопределении бытия нет места нескончаемому аду, не следует злоупотреблять милостью Божией даже в попускаемых им пределах. Для каждого своих. Причем следует знать и понимать, соотносить со своей жизнью, что тем, кто совершает недостойное человека по искренней ошибке, позволено то, что пресекается в отношении тех, кому сообщено, что делаемое ими предосужденное зло, и в пресечении их деятельности в жизни выражается один из видов защиты их же от нестерпимого стыда в постыдный день. И название «постыдный день» вызывает в душе куда более неприятные ощущения, нежели привычные названия «судный день», «страшный суд», именно потому, что мы в жизни, хотя и не боимся стыда так, как боимся какой-то опасности, но его невыразимого воздействия всегда стараемся избежать. Самый лучший способ избежать стыда – искренне стремиться к праведности. И тогда Бог поможет избежать неприятного, невыразимого, но облагораживающего, преображающего воздействия стыда. Но ад, гиенна, все же может существовать как эгрегор. Коллективный дух определенно связанных между собой людей, который пленяет души грешников в силу принципов своего построения. Однако создан он и подпитывается энергией и информацией страхов, ужасов и злобных помыслов самих же людей. Рай, как антипод ада, место нескончаемого услаждения чувств всевозможными приятностями, может существовать на таких же принципах энергоинформационного обеспечения. Полезно знать, что система языческих верований Руси в докрещенские времена не включала в себя учений о вечном аде и рае, и русские были свободны от морального террора и морального подкупа такого рода. Террора не анонимного, а осуществляемого духовными полицаями оккупантов, иерархами православной, в кавычках, церкви. Однако мы живем в эпоху, когда сказанное одно из многих несовместимых друг с другом мнений о Боге, о Его предопределении и о Его промысле, а не повседневная реальность нескончаемого благостного во всех отношениях и смыслах бытия всех и каждого без исключений, но нет принуждения к вере и к религии. Глава 5. Трусость – худшая из пороков. И русское богословие подразумевает концепцию религиозной истории человечества, отличную от той, что изложено в наших работах «Мертвая вода» в редакции 1998 года. «Троцкизм – это вчера, но никак не завтра. Приди на помощь моему неверию» и всех прочих последней редакции, которых были завершены ранее 10 июня 2000 года. Принципиальная особенность богословия романа «Мастер и Маргарита» состоит в том, что не было в истории ни одного откровения, в том смысле, как этому учат все религиозные культы. Но это не атеизм, не отрицание Божьего участия в судьбах всего человечества, народов и каждого из людей, а иной взгляд на водительство Божье в отношении человечества в целом, составляющих его народов и персонально каждого человека. Бог вел в прошлом и ведет ныне всех и каждого по жизни, но ведет каждого по-своему, соответственно нравственности, мировосприятию, миропониманию, которых достигло общество и каждый из людей. Возможно, что при разрушении глобальной цивилизации, предшествующей нашей, в которых восторжествовал демонический строй психики, примечание, смотри приложение первое, «Свет мой, зеркальце, скажи». Конец примечания. Бог сказал ее непроявленным, в терминологии ведической, знахарской культуры, хозяевам и наставникам что-то по смыслу близкое к следующему. «Действуйте вопреки моему промыслу по вашей способности, а я буду действовать по своей способности. И что бы вы ни делали, человек, все люди без исключения придут к пониманию моей правды истины и будут пребывать в ладу со мной». Неизбывно. А возможно, что и ничего не говорил, поскольку это само собой разумелось. После того, как астрофизическая катастрофа, вызвавшая геофизическую катастрофу, уничтожившую прежнюю цивилизацию, утихла, началось восстановление желательного для ее непроявленных хозяев и наставников образа жизни. Были достигнуты определенные успехи. Снова расцвели магия, многобожные эгрегориальные религиозные культы, основа социальной магии. Египет стал интеллектуальной столицей древнего мира. Казалось, что можно переходить к распространению в глобальных масштабах этого образа жизни и созданию единой глобальной цивилизации, объединяющей все человечество под верховенством Египта. И вдруг 14-летний мальчик, взойдя на египетский престол под именем Аменхотеп IV, заявляет: «Все ваши боги – выдумка, нет бога, кроме единого, Всевышнего Бога, милостивого Творца и Вседержителя». Принимает новое имя Эхнатон и приступает к строительству в Египте культуры, основываемой под его руководством на иной нравственности и мировоззрении жизни, а не посмертного бытия, как то было в Египте до и после него. Удар был столь силен, что Эхнатон достиг успеха на некоторое время. Потом противники Эхнатона оправились от ошеломления и приступили к противодействию. Эхнатон был отравлен медленно действующими ядами, извратившими физиологический строй его организма. В этом причина возникновения с возрастом женоподобия его тела. После его смерти приступили к уничтожению его наследия. Имя его было обречено забвению, с какой целью все упоминания о нем были выскоблены со всех папирусов, находившихся в обращении, и сглажены с каменных изваяний и настенных росписей. И он действительно был забыт на тысячи лет до тех пор, пока археологи не установили, что был в истории фараон-единобожник, проповедовавший миру и радость в ладу с Богом на всей земле, отказавшийся вести войны. Но после случившегося непроявленные хозяева и наставники цивилизации решили, что если они не смогли предотвратить оглашение в обществе идеи единобожия и лада людей с Богом, то впредь миссию проповеди единобожия им следует взять на себя, что позволит придать ей направленность, отвечающую их интересам. Так возникло откровение Моисею и все последующие откровения, данные через так называемых пророков, посланников и тому подобное. Кто из пророков сам ошибочно или заведомо ложно заявлял, что исключительно через него Бог вещает другим людям свою истину, а все остальные люди обделены непосредственным вразумлением свыше, или кому из пророков такое воззрение было приписано самими людьми, сподвижниками и потомками, значение для культуры человечества не имеет, хотя многим из пророков нелегко пережить постыдный день. То же касается и возведения в ранг богов или бога тех или иных людей персонально. Значение имеет то, что культуры единобожия, восходящие к откровению Моисея, основанные на Библии и Коране, едины в запугивании нескончаемым адом всех, кто не признает их божественного происхождения или проявляет свою волю, переступая бессознательно, а тем более осознанно, целеустремленно через их заповеди, предписанные ими нормы жизни индивидов и общества. Кроме того, все они замалчивают крайне неприятный для их непроявленных хозяев факт. 14-летний мальчик Аминхотеп, за плечами которого не было жизненного опыта, свойственного зрелости, окрыленный истиной свыше, вырвался из их плена, не побоявшись ни суда Осириса, ни иерархии культодержцев Египта, традиционно именуемых жречеством, вопреки сути того, что они делали. И все культовые вероучения «единобожие», в кавычках, без исключения, так или иначе, прямо или косвенно ограничивают и подавляют познавательное и творческое начало в человеке как догматами, так и культивируемыми страхами. И все они отрицают истинность того, что все люди, при всем различии в их физическом, интеллектуальном, психическом развитии, в их образовании, знаниях, навыках, всегда и везде по их предназначению, в предопределении свыше на нынешнем этапе истории, когда происходит становление культуры будущей человечности, посланники Всевышнего Бога один к другому и наместники Божьи на земле. Что люди уклоняются от миссии наместничества и посланничества только под воздействием разнородных страхов, включая и ничем не оправданный страх перед Богом, но не эти наваждения страхов, а собственная трусость глушит в людях совесть и стыд, вследствие чего они и не приемлют правды истины, которую Бог дает каждому непосредственно в его внутренний мир через совесть, через обращение к ним других людей, через произведения и памятники общей всем культуры. Что Бог ни от кого не отступился и не отступится, и никого и никогда не обделяет своим вниманием, заботой и милостью, но из трусости, подчинившись наваждениям страхов, люди предпочитают отказываться от его внимания и заботы в отношении них. И тезис о трусости, как о худшем пороке, многократно провозглашается в романе Михаила Афанасьевича Булгакова. Цитата. «И трусость, несомненно, один из самых страшных пороков», — так говорил Иешуа Ганоцри. «Нет, философ, я тебе возражаю, это самый страшный порок. Вот, например, не трусил теперешний прокуратор Иудеи, а бывший трибун в легионе, тогда, в долине Дев, когда яростные германцы чуть не загрызли крысобоя великана. Но помилуйте меня, философ, Неужели вы при вашем уме допускаете мысль, что из-за человека, совершившего преступление против кесаря, погубит свою карьеру прокуратор Иудеи? «Да-да», — стонал и всхлипывал во сне Пилат. «Разумеется, погубит. Утром бы еще не погубил, а теперь, ночью, взвесив все, согласен погубить. Он пойдет на все, чтобы спасти от казни решительно ни в чем не виноватого мечтателя и врача. Мы теперь будем всегда вместе», — говорил ему во сне оборванный философ-бродяга, неизвестно каким образом ставший на дороге всадника с золотым копьем. Конец цитаты. Пилат во сне прошел сквозь стыд, переосмыслил все, и если в дальнейшем он жил в соответствии с истиной, пришедшей к нему во сне, и смог освободиться от всего того, что помешало ему утром 14 числа весеннего месяца Нисана поддержать промысел, то сбылось и сказанное ему Иешуа во сне. Цитата. «Мы теперь всегда будем вместе». Конец цитаты. Это освобождение. Пилат пришел в царство истины, в приход которого не верил утром 14 числа весеннего месяца Нисана, а придя в царство истины, он стал неподсудным. Примечание. Вопрос только в том, насколько булгаковский Пилат соответствует исторически реальному, но роман «Богословие» в притчевой форме, его персонажи живут своей жизнью, обретая истину в мире притчи. От живых людей они отличаются тем, что их души не потемки, благодаря стараниям авторов произведений. Конец примечания. Все дальнейшие россказни в истории про Пилата, про сидящую в кресле на скале под луной 2000 лет фигуру, про освобождение Пилата мастером, про видение Пилата и Иешуа, идущих к луне, во сне профессором Панырёвым, наваждение от Воланда. В связи с темой наваждений полезно отметить, что прежде чем стать профессором, Иван Николаевич Панырёв успел омасониться. Цитата. «Прощай, ученик», — сказал мастер, — «и стал таять в воздухе». Конец цитаты. Глава 30. Сцена в сумасшедшем доме перед смертью мастера. Ученик? Низший ранг в масонской ложе. Так глава ложи, учрежденной Маргаритой, и легитимность которой Воланд признал лично, совершил посвящение следующего поколения прямо с того света. Как показывала практика советского периода истории, приобщение к элитарному масонскому братанству упрощало продвижение к высшим степеням и в науке, и в политике, и, как можно понять, Иван Николаевич избрал самый простой путь делания формальной карьеры при поддержке международного братанства интеллигенции в законе. Но это не путь правды и истины. В противном случае Иван Николаевич не бредил бы во снах каждое полнолуние неразрешимыми в масонстве проблемами, что есть истина в отношениях людей с Богом, что произошло в Иерусалиме в начале эры. Но изложенная концепция религиозной истории нынешней глобальной цивилизации приводит к вопросу. Как относиться к информации, содержащейся в имитациях откровений свыше, зафиксированных в исторически реальных «священных писаниях», в кавычках, если она хотя бы отчасти проистекает от противников промысла Божьего? Ответ на него самый простой из всех связанных с романом. Относиться ко всему без трусости, по совести, поскольку все, к чему человека приводит Бог, равно и все, что Бог приводит к человеку милостью или попущением, дается человеку в поучение, и этим не должно пренебрегать. И это действительно так, поскольку трусость – худший из пороков. Трусость вызывает к жизни безволие, безволие – одержимость, одержимость отчаяния, которая, в свою очередь, усугубляет трусость, все более и более уводя человека от Бога. Кроме того, 2 + 2 = 4, вне зависимости от того, дошел ли человек до этого своим умом, сообщил ли ему это Всевышний в откровении, научил ли его этому знанию дьявол, преследуя свои интересы, либо поведал ангел Божий, исполняя промысел. Иными словами, информация в русле предопределения милостью Божией объективна, то есть обладает самодостаточной свойственностью и сутью, и не несет на себе печати ретранслятора. Хотя ретранслятор способен добавить к ней что-то или скрыть из нее что-то, но в результате такого действия возникнет уже иной информационный модуль. Поэтому что истина, то истина, а что ложно, то ложно, вне зависимости от ретранслятора. Есть только одно исключение. Бог не лжет ни при каких обстоятельствах, а всегда говорит человеку правду, истину на всех языках всеобъемлющего языка жизни. Человек же сам должен искренне отвечать в ладу ума и сердца во всех жизненных обстоятельствах на вопрос конкретно, что есть истина, исправляя на ошибках свои нравственно-этические стандарты, в чем ему Бог и помогает. Руси, русской культуре, свойственно и специфическое отношение к нечистой силе, которое также отличает нас от Запада. В культуре Запада по тематике отношения человека с нечистой силой большей частью преобладают произведения о сделках с дьяволом, основанных на продаже или закладе нечистой силы собственной или чужой души. В русской культуре просто нет выдающихся художественных произведений, где такие эпизоды были бы основой сюжета. У нас нет ничего сюжетно подобного Фаусту Гёте, которого русскому скучно читать и в школе, и будучи взрослым. У нас на протяжении всей истории совершенно иные отношения и с Богом, и с нечистой силой. Что касается нечистой силы, то, конечно, и у нас были те, кто пытались вступить в сделку с дьяволом, подобно Фаусту, или безо всякой сделки с дуру сдавали себя или других нечистой силе, подобно тому, как Маргарита сдает Воланду мастера по извлечению того из психиатрической лечебницы. Были и есть те, кто живет по принципу «и Богу молись, и черта не гневи, хоть нечистая, а все ж сила». Но не эти подходы к нечистой силе определяют русскость в этом вопросе. В народном творчестве Руси живут умельцы иного рода. Новгородские летописи повествуют, как на черте, на моленье, в Иерусалим летал один из новгородских богомольцев. Кузнец Вакула у Гоголя на черте летает в Петербург по хозяйственным надобностям при подготовке к свадьбе. Сказка Пушкина «Поп и работник его балда» о том же. Это все иносказательное утверждение мнения, свойственного русской цивилизации. Коль нечистая сила есть, и она навязывает человеку общение с собой, то человек, пребывая в ладу с Богом или стремясь к таковому, вправе употреблять по своему усмотрению и нечистую силу, не подчиняясь ей и не вступая с нею в сделки. В русском миропонимании всякая нечистая сила, от мелкого беса до сатаны, в определенных обстоятельствах сама может стать объектом Божьего попущения в отношении нее праведнику, и такое отношение к нечистой силе в русской культуре основано на том, что Бог – Творец и Вседержитель. Информация милостью Божией объективна, неизменна по своей сути. Человек – наместник Божий на земле, по Божьему предопределению. Но отношения с Воландом, мастера и Маргариты лежат вне русла русской традиции по безверию Богу и безволию каждого из них. Примечание. Страстная напористость Маргариты – это неосознанно целеустремленная воля человека, проистекающая из осознания различия добра и зла в ладу сердца и разума. Конец примечания. 10-22 июня 2000 года. Уточнение 10 июля-14 октября, 5-18 ноября 2000 года и 7 октября 2004 года. Глава 6. Не в силе Бог, а в правде. С этим высказыванием, возводимым к Александру Невскому и повторяемым в последние годы достаточно часто, большинство выражают согласие на словах, но не следуют этому принципу безукоризненно своей повседневной жизни. Начиная с того, что сами они почитают незначительными мелочами. Однако есть в этих словах и более глубокий смысл, чем чудесное сокрушение превосходящих военных сил противника малочисленным войском, и он, к сожалению, остается скрытым для многих. В русском миропонимании изначально правда, она же и истина, и справедливость, что подразумевает истину невозможно обрести вне праведной нравственности и этики, вне лада с Богом, ибо Бог у русских, если упоминается с эпитетами, то прежде всего Боже правый. Все остальные эпитеты – следствие и выражение этого, указывающего на всеобъемлющую безукоризненность правды Божьей. Знак этого единства справедливости, праведности и истины сохранился до наших дней. Законы уложения, предназначенные для поддержания в жизни общества норм справедливости, пусть и субъективно понимаемой соответственно нравственности социальных групп в каждую эпоху, и издревле на Руси называли правдой. Русская правда, Ярославова правда. В более поздние времена, чтобы слово «правда» в значении «справедливость», обусловленная праведностью, не давило на психику неправедных судейских и не мешало им творить государственно организованную несправедливость, законоуложения стали называть иначе – законоуложениями, сводами законов, кодексами. Но изначально в русском миропонимании истина не может быть неправедной, а справедливость не может быть обретена вне правды истины, и, соответственно, всякая ложь несправедлива и неправедна. В этом единении правды истины, справедливости, праведности – изначальное своеобразие русского видения жизни и русской речи. Примечание. Для сопоставления, в англоязычном описании жизни «true» и «истина» и «правда» – «justice» – справедливость, правосудие, оправдание, righteousness, праведность, то есть грамматически это не однокоренные слова, вследствие чего справедливость, праведность и правда связываются друг с другом дополнительными языковыми средствами, а сам язык допускает возможность некой справедливости помимо правды истины. Конец примечания. Но мы живем на рубеже 20-21 веков, и к этой эпохе изначальная, само собой разумеющаяся взаимообусловленность этих жизненных явлений и выражающих их понятий утрачена в сознании многих. Так Виссариону Сергею Анатольевичу Торопу, провозгласившему себя в 1991 году Христом во Втором пришествии, основателю Церкви Последнего Завета, принадлежит красивый на первый взгляд афоризм: кто ищет правды после истины, тот ищет ложь. Примечание. В смысле, после того, как дана истина. Конец примечания. Но это не по-русски. В русском миропонимании правда – всеобъемлющее явление и понятие, а истина – один из аспектов правды в случаях, когда обусловленная реальной нравственностью этика не играет какой-либо роли, например, дважды два равно четыре всегда, вне зависимости от нравственности и этики, либо когда сложилась единая нравственно-этическая основа, объединяющая многих и порождающая субъективное понимание правды истины, общее более или менее широкому кругу людей. И это субъективное, общее многим понимание, обусловленное нравственно-этической общностью, часто называют истиной, хотя по существу это не объективная истина, правда, а одно из многих возможных приближений к ней, возможно, содержащее и ложь, и ошибки, с которыми все, разделяющие эту «истину», в кавычках, свыклись. Соответственно, Сергей Анатольевич Виссарион своим красивым, но неправедным и антирусским каламбуром путает у людей мысли и вводит их тем самым в заблуждение, точно так же, как столетием раньше своим парадоксом, примечание, уже упоминавшееся: если бы кто доказал мне, что Христос стоит вне истины, я бы предпочел остаться со Христом, а не с истиной. Конец примечания. Удерживал в заблуждении людей Федор Михайлович Достоевский. Если же названные два условия отсутствуют, то встает вопрос о правде и истине, а не об истине, безотносительно нравственности и этики, поскольку предопределение бытия мироздания – выражение высшей нравственности и этики Бога, Творца и Вседержителя. Соответственно, поиски правды и истины всегда правомерны, поскольку человеку всегда можно выйти за пределы ограничивающих его субъективных истин, но невозможно выйти за пределы правды истины, хотя и возможно уклониться от нее в какой-то ошибочный субъективизм. Поэтому кто ищет ложь, тот найдет ее как неправду, обусловленную его реальной нравственностью и уводящую ее от правды истины. А кто ищет правду после истины, истины субъективны,

всю свою привязанность в собаку. Твоя жизнь скудна, Егемон. И тут говорящий позволил себе улыбнуться. Секретарь думал теперь только об одном – верить ли ему ушам своим или не верить. Приходилось верить. Тогда он постарался представить себе, в какую именно причудливую форму выльется гнев вспыльчивого прокуратора при этой неслыханной дерзости арестованного. И этого секретарь представить себе не мог, хотя и хорошо знал прокуратора. Тогда раздался сорванный, хрипловатый голос прокуратора, по-латыни сказавшего «развяжите ему руки». Глава 2. Текст выделен нами жирным при цитировании. Как видно из этого евангельского диалога, противоречащего учению церквей, примечание, церковная традиция исходит из того, что Иисус молчал перед Пилатом, не отвечал ни на одно его слово, Матфей, глава 27, стих 14, аналогично Марк, глава 15, стих 5, конец примечания. Как показал Иешуа простым жизненным примером Пилату? Явление правды и истины в обществе людей всегда определенно и обусловлено стечением вполне определенных обстоятельств, характерных для исторического времени и места действия. Истина в обществе всегда жизненно конкретна. Стоящих вне жизни конкретно неопределенных истин вообще не бывает, поэтому их бессмысленно искать, но именно истину вообще ищет и спорит о ней большинство обеспокоенных, в кавычках, этим вопросом, и некоторые из них настаивают на том, что она существует в какой-то абстрактной, непостижимой форме, но никак не в определенной форме бытия, всего, во всем его много и разнообразии. О ней же, об истине вообще, спрашивает Иешуа Пилат и получает убедительный ответ, возвращающий его к определенности, царящей во всем, в объективной реальности. И это явление истины своей простотой и обыденностью производит шоковое впечатление и на Пилата, и на его секретаря. Примечание. А кроме того, этот простой ответ возмущает и воцерковленных литературоведов, порицающих Михаила Афанасьевича Булгакова за демонизм и сатанизм. Смотрите приложение 3. «Истина о том, что болит голова?» Конец примечания. Правда, истина многогранна в своих явлениях, но не бывает двух или более взаимоисключающих друг друга истин в одних и тех же обстоятельствах. Соответственно, повествование, содержащее две взаимоисключающие истины, по одному и тому же вопросу обрекают тех, кто с ними сталкивается, либо на безумие или шизофрению, расщепление личности и интеллекта в случае согласия с ними в их полноте, либо на обязанность дать определенный ответ на вопрос, что есть истина, по затронутым в них проблемам в случае несогласия с ними хотя бы отчасти. Примечание. Собственно, этим мы и занимаемся, развивая настоящую работу. Конец примечания. Такого рода неразрешенные неопределенности во мнениях приобретают особую остроту и значимость в богословии, поскольку в нем, в лучшем случае, уклонение от правды и истины представляет собой выражение незрелости человечества, а в худшем случае – возводимый напрасленный навет на Бога. И этот навет включает в себя не только учение о нескончаемом аде для грешников, но и лживые учения о реальных фактах жизни и о нормах жизни глобальной цивилизации, народов и, наконец, персонально каждого из людей. Глава 7. Почему Мухаммад не записал Коран собственноручно? Коран, по крайней мере, в его известных переводах на русский. Примечание. По определению Александра Сергеевича Пушкина, переводчики – суть подставные лошади просвещения. Фраза приводится по 10-томному полному собранию сочинений издания А.С. Суворина 1887 года, том 9, дневники, записки, исторические статьи и разные заметки. Статья называется «Заметки при чтении книг», 1825 год, раздел 1, мелкие заметки, страница 30. В современных собраниях сочинений Александра Сергеевича Пушкина в заметках и афоризмах разных годов эта фраза приводится в улучшенной, в кавычках, редакции. Переводчики – почтовые лошади просвещения. 1830 год, в которой в результате синонимического преобразования текста уничтожен один из оттенков смысла. У подставных лошадей есть еще и хозяева, которые решают, кому из них можно доверить перевозку. Перевод ценного груза определенного смысла, а кому нельзя. Конечно, в каждую эпоху есть и независимые самодеятельные переводчики, но и из них можно выбрать подходящих «иноходцев» в кавычках, для того, чтобы их перевод был наиболее употребителен после проведенной рекламной кампании. Конец примечания. Пугает Адам и предписывает бояться Бога, вследствие чего в богословии русской цивилизации он не может быть признан в качестве записи откровения или богословского трактата, свободного от наваждений и искажений, которые обусловлены реальной нравственностью самого Мухаммада или редакторов, сформировавших канонический текст Корана спустя 20 лет после ухода Мухаммада в мир иной. И к такому отношению к тексту Корана есть основания в самой истории становления цивилизации исторически реального ислама. Вот что сообщает И.Л. Климович в своей монографии «Книга о Коране, его происхождении и мифологии». Москва. Политиздат. 1988 год. Страница 63-66. С незначительными сокращениями с соблюдением написания цитируемого источника. Первый халиф. Примечание. Халиф в буквальном переводе «идущий по стопам пророка» из книги Т.Ю. Ирмияевой. История мусульманского мира от халифата до блистательной порты. То есть по-русски халиф не властитель, а последователь. Конец примечания. Абу Бекр, возглавивший мусульман после ухода Мухаммада в мир иной в 632 году, поручил составить канонический текст, в дальнейшем получивший название Коран, 22-летнему мединцу Зейду ибн Сабиту, в последние годы жизни пророка Мухаммеда, состоявшему при нем в качестве писца. Выполняя поручение халифа, Зейд, судя по преданию, собрал и сличил разрозненные записи, делавшиеся им и другими лицами на плоских костях, камнях, коже, пальмовых листьях, на всем, что использовалось тогда для письма. Кроме того, он стал записывать рассказы современников Мухаммеда, тех, кто помнил, сохранил в своей памяти «Откровение Аллаха». Примечание. В контексте цитируемой книги, написанной атеистом-материалистом, под «откровениями Аллаха», в кавычках, понимается все из того, что изрек Мухаммад, и что он почитал неспосланным ему свыше для передачи другим людям. Записи изреченного им осуществлялись при его жизни разными людьми, и их новые экземпляры воспроизводились в инициативном порядке. При этом неизбежно возникали искажения, как вследствие ошибок памяти слушателей и ошибок переписчиков, так и вследствие различия разных людей в отдании предпочтения темам, освещение которых в откровении они хотели зафиксировать для себя. Конец примечания. Все это заново просмотренное Зейдом и переписанное на отдельных листах «Ас-Сухуф» составил первую редакцию Корана, которая поступила в распоряжение руководства халифата при халифах Абу-Бекре и Омаре. Примечание. Абу-Бекр – первый халиф, занимавший этот пост с 632 по 634 год. Омар – второй халиф, занимавший этот пост с 634 по 644 год. Конец примечания. Но не переписывалось, не размножалось. В условиях, проходившей в халифате политической борьбы, слух о составлении Зейдом по поручению халифа Абу-Бекра некоего чтения, примечание. Коран в переводе с арабского и означает «чтение». Конец примечания. Корана, в основу которых кладутся записи откровений Аллаха, вызвал, очевидно, появление других подобных записей и списков. Однако тексты этих записей, как оказалось, не всегда совпадали. Они расходились между собой и с собранными Зейдом как по составу, числу и последовательности глав, так и по существу, по смыслу и полноте входящих в них сообщений. Поскольку распространение среди мусульман, живших на обширной территории, разноречивых списков, чтений, которым придавалось религиозное и законодательное значение, могло быть чревато немалыми неприятностями, в политических интересах халифата решено было заменить их одним списком, устраивавшим господствующие круги. С этим предложением создать общепризнанный текст наше пояснение при цитировании. Осман. Примечание. Это третий халиф, возглавлявший халифат после убийства Омара в 644 году рабом персом до 656 года, пока он сам не был убит в ходе начавшегося против него в Медине восстания. Конец примечания. Происходивший из богатого и влиятельного курейшитского, название племени, наше пояснение при цитировании, рода Амейя, обратился к тому же Зейду ибн Сабиту, ему и работавшим под его началом помощникам из числа бывших сахабов. Соратников пророка Мухаммеда было поручено подготовить требовавшийся единый текст. Для этого прежде всего были отобраны все записи откровений Аллаха, имевшиеся у отдельных лиц. Сличив конфискованные тексты с первой редакции Корана, подготовленной Зейдом, и приняв или отвергнув ту или другую вновь полученную запись, составители Корана по приказу халифа уничтожили все оригиналы насильно или добровольно собранных текстов. Полученная в результате этого новая редакция, теперь уже зейдовско-османовского текста Корана, переписанная в 4 экземплярах, была разослана в важнейшие центры халифата – Мекку, Дамаск, Куфу и Басру. Этот текст стал считаться каноническим. Зейд ибн Сабит был отмечен ими, османом и его родственниками, возглавлявшими государственность, весьма щедрым подарком, получил из казны халифата 100 тысяч дирхемов. Вскоре, однако, обнаружилось, что утвержденный халифом Османом, было это в 652 году, наше пояснение при цитировании, текст Корана принимался верующими за подлинный текст далеко не везде, не сразу и отнюдь не всеми. Примечание. С чего бы это, если многие из верующих помнили проповеди самого Мухаммада и были согласны с ним? Конец примечания. Сожжение же по приказу халифа записей также не нашло общей поддержки. Примечание. Рукописи не горят. Конец примечания. Напротив, немалую огласку получили тексты, которые, как оказалось, удалось сохранить нескольким бывшим соратникам пророка. Теперь после сожжения собранных многие стали проявлять повышенный интерес к этим текстам. Характерно при этом, что критика разосланной зейдовско-османовской версии шла, если прибегнуть к современной терминологии, снизу, из демократических слоев. Примечание. То есть не из элиты халифата, а из его простонародья. Конец примечания. Заметной фигурой среди подготовивших свой текст Корана и критиковавших зейдовско-османовский список был Абдаллах ибн Мас'уд, умер около 653 года. Человек незаурядной судьбы и несгибаемой воли. В юные годы он был рабом, пасшим стадо курейшитов, затем стал мухаджиром. Примечание. Мухаджир в переводе с арабского – переселенец. Так называли сподвижников Мухаммада, которые переселились из Мекки в Ясриб, ныне Медина, что в переводе с арабского означает «город пророка», в период гонений против исповедующих ислам в Мекке, сопутствуя Мухаммаду. Мухаммад покинул Мекку и обосновался в Медине в 632 году. Конец примечания. И в битве при Бедре снес саблей голову одному из наиболее ярых противников Мухаммада, курейшиту Абу Джахлю. Он же ценился как тонкий знаток откровений Аллаха и умелый передатчик хадисов. Примечание. Хадисы – это высказывания Мухаммада по разным жизненным обстоятельствам, которые запомнились современникам, но которые не принадлежали к той информации, которую Мухаммад характеризовал как откровение, ниспосланное через него свыше всем людям. Собрание хадисов называется «сунна». Полный перевод «сунны» на русский не издавался. Конец примечания. От которого пошло 848 преданий. И не случайно, что этот человек оказался неугодным в Медине. Впрочем, так же, как и его современник, тоже сподвижник пророка Абу Зар аль-Гифари, высланный из Сирии, а затем из Медины за открытое возмущение произволом халифа Османа и его наместника, присвоением ими податей и военной добычи, ростовщичеством. Примечание. Многократно порицается в Коране и характеризуется как грех, за который виновные подлежат гиене, если они продолжают заниматься ростовщичеством и после уведомления о запрете Богом ростовщичества. Конец примечания. Приобретением богатых домов и доходных садов и стад, раздраиванием казны халифата своим родственникам. Обвиняя приспешников халифа, Абу Зар, ссылаясь на откровение Аллаха, обещал им, как их господам, вечное пребывание в адском пламени. Характерно, что не только тексты, расходившиеся с официальной зейдовско-османовской редакцией Корана, сохранялись века, но и потомки тех, кто сделал эти записи, даже спустя столетия, приоткрывали социальные язвы, разъедавшие халифат в первые десятилетия его существования. Так, потомок Ибн Мас'уда, арабский историк Абуль Хасан Али Аль-Мас'уди, конец IX века, 956 или 957 годы, который называют Геродотом арабов, писал, что в день убийства халифа Османа, 656 год, только в его личной казне насчитали 150 тысяч динаров и миллион дирхемов. И это, как мы уже отмечали, при нищете большинства населения столицы, города пророка. Конечно, те, кто поддерживает мусульманскую традицию вероучения, снимают все такого рода упреки в адрес Зейда и первых халифов по Османа включительно, под руководством которых был создан канонический текст Корана. Тем не менее, есть одно обстоятельство, которое не находит освещения в мусульманской традиции, которое позволяет взглянуть с точки зрения несвойственной мусульманской традиции на канонический текст Корана в его исторически сложившемся виде. Сам Мухаммад, искренне убежденный в том, что он посланник Всевышнего Бога ко всем людям, проповедовал среди своих соотечественников с 610 по 632 годы. Он знал, что то, что он проповедует и характеризует как откровение, ниспосланное ему от Бога, фиксируется письменно другими людьми, среди которых могут быть как его искренние сподвижники, так и затаившиеся противники нового вероучения. Он знал из ниспосылаемого ему, что прежние откровения единобожия были изолганы людьми как вследствие недопонимания их смысла, так и по злому умыслу. Коран многократно настаивает на том, что были изолганы вероучения, унаследованные и от Моисея, и от Христа. Он знал, что настанет день, когда он покинет этот мир, вследствие чего не сможет лично изъяснять людям по правде истине смысл обретенного им откровения. Однако за 22 года проповеди Мухаммад сам не предпринял никаких действий к тому, чтобы создать хотя бы один эталонный экземпляр Корана, который бы он перед уходом в мир иной вручил бы людям, чтобы после него этот экземпляр послужил бы неоспоримо авторитетной основой для тиражирования священного писания мусульманской цивилизации. Изначально, будучи необученным письму и чтению, он не предпринял усилий к тому, чтобы лично записать неспосланные ему откровения, хотя срок в 22 года вполне позволял это сделать. Мухаммад, как явствует из всего, что о нем известно, был добрым и умным человеком, что исключает мнение о том, что он сам не мог догадаться о якобы имеющейся необходимости создания эталонного экземпляра священного писания. Но даже если предположить, что Мухаммад все же сам не догадался, то ниспославший откровение Мухаммаду, легшее в основу Корана, также не посчитал необходимым надоумить недогадливого своего посланника к тому, чтобы тот озаботился созданием неоспоримо авторитетных эталонных экземпляров священного писания. Более того, слушавшие проповеди Мухаммада домогались, чтобы хартия, содержащая откровение, была ниспослана с небес в готовом виде. Удовлетворение их просьбы, казалось бы, обеспечило неоспоримую аутентичность эталонного экземпляра Писания, но им в этом было отказано, с объяснением, что и в этом случае они не уверуют, но объявят материализацию книги колдовством. Примечание. Коран, сура 6, аят 7. «А если бы мы не спаслали тебе книгу в хартии, и они ощупали бы ее руками, то те, которые не веровали, сказали бы: это только очевидное колдовство». Конец примечания. Все это говорит о том, что не в священном писании суть религии, как обоюдостороннее направленного осмысленного диалога живого человека и Бога живого. Если же посмотреть, чем был озабочен Мухаммад при жизни, так это тем, чтобы все люди были в искреннем ладу с Богом по совести, что обеспечило бы и лад между всеми ними в обществе. Он был обеспокоен тем, чтобы каждый поддерживал в себе самом осознанную, сокровенную, обоюдосторонне направленную связь, диалог с Богом. Он учил своих современников этому так, как это имело место в его собственной жизни. И поскольку все мы посланники Божии друг к другу, поэтому вероучение из уст Мухаммада действительно откровение, а не с посланием которого он молил Бога прежде, чем начал свою проповедническую миссию. Но она настолько свободна от наваждений и искажений, насколько свободна была от них нравственно обусловленная психическая деятельность самого Мухаммада, искренне стремившегося быть в ладу с Богом и привести лад с Богом остальных людей, но остававшегося при этом сыном своей эпохи и потому бывшего в чем-то ограниченным ее спецификой. И Бог отвечал Мухаммаду в соответствии со смыслом его молитв, как и всякому, кто обращается к Богу. И он был водительствуем Богом сообразно его реальной нравственности и подчиненности помыслов и поведения его совести. Но в свою эпоху, в своем народе, Мухаммад оказался единственным, кто смог принять и осуществить миссию наместничества Божьего на земле и посланничество Божьего ко всем другим людям, дав тем самым начало развитию одной из региональных цивилизаций Земли. И это сокровенное между Богом и Мухаммадом точно так же, как оно сокровенно между Богом и каждым человеком. Но эта же возможность к осмысленному диалогу по совести и жизни с Богом открыта перед всеми без исключения людьми. Об этом сообщает Коран каждому, кто читает его как послание, обращенное лично к нему. Однако не все мы готовимся к тому, чтобы быть способными сказать окружающим что-либо полезное для них самих и их потомков. Большинству вследствие того образа жизни, которому они подчинились, сказать нечего. То же, что изрек Мухаммад, дало начало и определяет судьбу одной из региональных цивилизаций планет уже более 1300 лет. И если в унаследованном через него есть ошибки, обусловленные тем, что Мухаммад был не свободен от духа его эпохи, то вина за тиражирование и воспроизведение этих ошибок во многих поколениях лежит на тех, кто почитает себя мусульманами. Мухаммад сделал все, что было в пределах его возможностей, для того, чтобы люди стали человеками. И если все мы по предопределению свыше, посланники Божии одни к другим, то человечество не имеет необходимости в священных писаниях, но имеет необходимость в безбоязненной жизни по совести с доверием и верой Богу. Соответственно, этому о священных писаниях религиозных культов в Коране сообщается. «Для всякого предела свое писание. Стирает Бог, что желает, и утверждает. У него мать книги». Коран, сура 13, аяты 38-39. И сам Коран неоднократно характеризуется как напоминание. В частности, сура 15, аят 9, 38, аят 1, 43, аят 4, 73, аят 19, 74, аят 34, 50, 54, сура 80, аят 11. Из чего можно понять, что священные писания, на которых основаны исторически реальные религиозные культы, в истории человечества подобны записной книжке с адресами и телефонами в кармане человека, к которой человек обращается только тогда, когда ему следует вспомнить то, что он забыл. Если его память легкодоступна, то он вполне может обойтись без записной книжки, не превращая ее в предмет своей особой заботы. Но для многих потерять записную книжку значит потерять себя в этом мире, поскольку с ее потери оборвутся многие связи с другими людьми, и многие связи оборвутся необратимо. Также и в культуре всякого национального общества и многонационального человечества. Живая религия – двустороннее осмысленное общение живых людей и Бога живого по совести. Священное Писание в этом общении людей и Бога далеко не главное, ибо оно, прежде всего, напоминание о необходимости пребывать в живой религии для тех, кто не вошел в нее по каким-то их личностным причинам. Но если Писание, возведенное в ранг священных, изолганы, как об этом предупреждает Коран многократно, то, приняв и придерживаясь их в качестве неусомнительной основы вероучения, заглушая голос совести в угоду записанному в них, невозможно обрести религию, общение с Богом живым в единстве эмоционального и смыслового строя души человека. Возглавившие халифат восприемники наследия Мухаммада не поняли этого смысла веры и религии, вследствие чего и были обеспокоены созданием эталонного экземпляра священного писания, на основе которого они сами, а потом их преемники могли бы программировать психику подданных. Примечание. В этой связи следует обратить внимание на то, что многие из властителей в мусульманском мире титуловали себя «повелитель правоверных», хотя каждому из них из Корана должно было быть известно, что единственный повелитель правоверных – Всевышний Бог, по-арабски «Аллах». Конец примечания. Им было чуждо и противно дело распространения живой веры людей Богу живому, по совести, в которой все люди без исключения, посланники Божии, один к другим, а слова каждого к другим должны быть сообразны миропониманию этих других и сообразны обстоятельствам. Создание же эталонного экземпляра Писания, возведенного в ранг священного, не разрешает проблемы единообразного понимания смысла жизни людьми и обществами в целом, поскольку одни и те же слова, даже в одно и то же время, разные люди понимают по-разному, что обусловлено их нравственностью, знаниями и навыками личностной культуры и психической деятельности, прежде всего культурой чувств и культурой интеллектуально-рассудочной деятельности. И, соответственно, один и тот же человек по мере своего развития, а также и деградации, если он идет по этому пути, уходит от прежнего своего понимания одних и тех же слов. И об одном и том же один и тот же человек разным людям говорит несколько по-разному, соотносясь с их миропониманием и настроением, и свои мысли для себя самого в разные периоды своей жизни он выражает по-разному, исходя из своей реально меняющейся с течением жизни нравственности, освоенных им знаний и неформализованных навыков. Соответственно, этим особенностям выражения смысла в членораздельной речи и извлечения смысла из нее хадис, гласящий: «Для того, чтобы стать лжецом, человеку достаточно только передать дальше все то, что он услышит», обладает более широким и глубоким смыслом, нежели смысл того контекста, в котором он приведен в цитируемом источнике. Примечание. Цитировано по книге профессора Мухаммада Али Аль-Хашими «Личность мусульманина в том виде, который стремится придать ей ислам с помощью Корана и Сунны». Перевод на русский: В. А. Нирша, Москва, 1999 год, страница 256. Конец примечания. И если по существу, то создатели канонического текста Корана стали первыми извратителями той веры и религии, которым учил богослов Мухаммад, делами своей жизни искренне, возможно, в чем-то и ошибаясь. Примечание. В нашем понимании учение о гиенне и предписание бояться Бога – это не от Бога, а ошибка нравственности. Возможно, свойственная всем в ту эпоху ошибка, которая выразилась в неспособности отличить истину неспосылаемого ему откровения от наваждений напраслины. Конец примечания. Это так, даже в том случае, если бы воспроизведенная им редакция представляла бы собой исключительно полное собрание стенограмм всего того, что было произнесено Мухаммадом и охарактеризовано им как откровение, без каких-либо изъятий и посторонних добавлений, обусловленных желанием удовлетворить политическим потребностям нарождающейся элиты мусульманской цивилизации. И в одном аспекте обвинения, выдвигаемые против создателей зейдовско-османовской редакции Корана, неоспоримы. Суры, главы Корана, приведены ими не в той последовательности, в которой они открывались Мухаммаду. Возьмите любую книгу и переставьте местами ее главы, вы получите повествование либо с совершенно иным смыслом, либо затрудните читателю, который не знает истинной последовательности глав, постижение ее смысла. Мы считаем необходимым сопроводить сказанные словами имама Хомейни, поскольку, как заметил в своих записных книжках историк Василий Осипович Ключевский, мы гораздо более научаемся истории, наблюдая настоящее, чем поняли настоящее, изучая историю. Следовало бы наоборот. Примечание. Василий Осипович Ключевский. Собрание сочинений в 9 томах. Москва. Мысль. Том 9. Страница 384. Свое завещание, напутствие нелицемерно верующим мусульманам, имам Рухалла Мусави Хомейни завершает словами. Первое. Сейчас, когда я жив, мне приписываются некоторые заявления, которых не было в действительности. И возможно, что после моей смерти их количество будет возрастать. Поэтому я заявляю, что все, что приписывалось или будет приписываться мне, не является достоверным, а за исключением того, что сказано моим голосом или записано моим почерком, или заверено моей подписью, или сказанное мною удостоверено специалистами по телевидению Исламской Республики. Второе. Некоторые еще при моей жизни утверждают, что они писали мои выступления и заявления. Я категорически отрицаю эти утверждения. До сих пор никто, кроме меня, не готовил моих выступлений. Третье примечание. При цитировании опущен пункт завещания, который касается пребывания Хомейни в Париже, где он был вынужден жить вследствие того, что государства, традиционно почитаемые в качестве исламских, были под влиянием шаха и отказывались принять Хомейни, противником которого стал шахский режим. Конец примечания. Четвертое. Во время борьбы и революции я хвалил некоторых лиц, которые лицемерием и притворством выдавали себя сторонниками ислама. Примечание. Смысл слова «ислам» по-русски вполне всего передают слова «царствие Божие на земле». Конец примечания. Но потом я понял, что они своей хитростью обманули меня. Эти похвалы были сделаны тогда, когда они выдавали себя преданными сторонниками Исламской Республики. И не следует неправильно истолковывать это. О каждом человеке надо судить по тому, каков он сейчас. Завещание, страница 56, по тексту издания Независимого информационного центра, Тавхид, Москва, без года издания, ISBN 5-87298-127-9. И надо понимать, что и во времена Мухаммада были люди, которые при его желании приписывали ему те высказывания и поступки, которые он не совершал, а тем более были и такие, кто стал на этот путь после его ухода в мир иной. И были те, кто утверждал, что Мухаммад проповедует с чужих слов, и отрицание такого рода утверждений зафиксировано в Коране. И раскол после ухода Мухаммада в мир иной, среди его сподвижников, которых он хвалил при жизни, это не вымыслы, а реальность, зафиксированная в исторических хрониках мусульманской региональной цивилизации, и только некоторые сведения об этом расколе привел и Эл Климович в цитированной нами книге. И как показывает завещание Хомейни, история повторяется. Но не эти заключительные слова главное в его завещании. Вот что пишет Хомейни в предисловии к своему завещанию. Подводя в истории человечества итог эпохи веры, обусловленной текстуально, а не совестью всех и каждого. Цитата. «Себелюбцы и деспотические правители использовали священную книгу, Коран, для антикоранических властей». Примечание. В переводе, по-видимому, ошибка. По смыслу более подходит завершение фразы словами «антикоранических целей». Конец примечания. Под разными предлогами и путем заранее спланированных заговоров они убрали истинных толкователей Корана, тех, кто познакомился с истиной, почерпнутой в Коране от пророка. Они заложили основы для искажения книги – божественной, сунны и религии. Примечание. Если последовательность упоминаний выражает приоритеты значимости, то религия на третьем месте. В нашем понимании последовательность приоритетов должна быть иной, в порядке убывания значимости. Религии, книги, Корана, сунны. Поскольку религиозное чувство, то есть ощущение бытия Бога и Божьего предопределения, бытия мира, врожденные чувства человека, впоследствии подавляемое и извращаемое культурой общества и взаимоотношениями людей. Коран, как он характеризуется в себе самом, только напоминание людям о естественной необходимости для каждого человека жить в религии, в осмысленном диалоге с Богом по жизни, чтобы человек был человеком, а не животным, зомби или демоном. Сунна. Сборник свидетельств о том, как жил и чему учил людей Мухаммад, будучи носителем религиозного чувства и знания коранического откровения. Конец примечания. И дело дошло до того, что становится стыдно от одного упоминания всего этого. И чем больше ширились эти основы, тем больше становилось всяких извращений и искажений, пока священный Коран, который был ниспослан Господом Богом Мухаммеду в его полном прозрении для улучшения человечества и объединения не только мусульман, но и всей людской семьи, с тем, чтобы привести человечество в состояние, которое оно должно достичь, спасти этого носителя божественных качеств от сатаны и деспотичных правителей, установить справедливость в мире и передать власть в руки безгрешных духовных правителей, чтобы те передали ее достойным людям, был вытеснен из жизни, как будто он и не имел предназначения наставления. Дело дошло до того, что в руках продажных властей и порочных ахундов, которые были хуже деспотичных правителей, священный Коран использовался как инструмент для насаждения насилия, жестокости и коррупции и оправдания угнетателей и врагов Господа. К сожалению, в руках врагов, готовящих заговоры, и в руках неискушенных друзей, Коран, книга, призванная определять судьбы, не использовалась и не используется нигде, кроме как на кладбищах и поминках. То, что призвано быть средством объединения мусульман и всего человечества и должно стать книгой нашей жизни, превратилось в орудие раскола или вообще ушло из повседневной жизни. Завещание. Предисловие, страница 4-5 по тексту издания Независимого информационного центра «Тавхид». Москва. Без года издания. ISBN 5-872-98-127-9. Это свидетельство одного из наиболее чистосердечных руководителей мусульман о том, что мусульманская цивилизация более чем за 1300 лет не осуществила и того минимума благодетельности, что зафиксирован в каноническом тексте Корана. Но сверх того, это и признание факта, что под руководством Хомейни в течение срока отпущенной ему жизни мусульманская культура в Иране не смогла сойти с пути деградации и выйти из тупика на путь бескризисного развития в богодержавии. И как показало течение событий в жизни Ирана после смерти Хомейни, этот кризис не может быть преодолен на основе попытки утверждения какой-либо одной традиции толкования Писания, признаваемого священным, и споров о том, какие его толкователи и толкования являются истинными, а какие ложными. Дело в том, что в Писании более или менее достоверно выражено богословие по совести – давней эпохи, с ее проблемами и задачами, разрешение которых было начато под руководством Мухаммада на основе беззаветной веры по совести его самого и его ближайших сподвижников. С уходом же Мухаммада в мир иной, беззаветную веру Богу утратила сначала правящая верхушка, вследствие чего у нее возникла потребность в священном тексте, и они породили зейдовско-османовскую редакцию Корана. Потом веру по совести Богу, постепенно, по мере того, как в ней возобладала вера в Писание и ритуал, утратила и мусульманская цивилизация в целом, за исключением немногих личностей. В догматизации правды истины имеют потребность богоотступники, ибо истина, став бессовестно неусомнительной верой, вводит в заблуждение. Подтверждение этой причинно-следственной обусловленности, имеющей место на протяжении всей истории цивилизации, но уже в современности, также находим в завещании Хомейни. Цитата. «В последнее время сатанинские великие державы, через отшедшие от исламского учения режимы, которые лгут, причисляя себя к исламу, занялись изданием Корана, используя это в своих дьявольских целях и для уничтожения Корана». Примечание. Точнее было бы сказать, для уничтожения в обществе понимания смысла откровения, легшего в основу Корана. Конец примечания. Такие Кораны печатают красивым шрифтом и распространяют по всему свету, и такой дьявольской уловкой вытесняют Коран из нашей жизни. Все мы видели Коран, который издал Мохаммед Резахан Пехлеви. Кое-кто обманулся на этот счет, и даже некоторые из числа духовенства, не понимая целей ислама. Примечание. Некоторая часть духовенства, и судя по реальной истории, подавляющее большинство, профессионально изучавшее Коран и традиции его толкования, не понимает целей ислама как такового. Конец примечания. Стали возносить ему хвалу. Мы видим, что король Фахад, примечание, это король Саудовской Аравии, конец примечания. Каждый год расходует большую часть народного достояния на печатание священного Корана и финансирование пропаганды антикоранических целей. Как он распространяет полное предрассудков учение ваххабитов, склоняет несведущие народы на сторону сверхдержав и использует ислам и священный Коран для уничтожения того же ислама и Корана. Примечание. Точнее было бы сказать, и использует обрядность ислама и текст Корана для уничтожения в обществе веры, Богу по совести, как ей учит откровение Мухаммаду. Конец примечания. Завещание, предисловие, страница 5 по тексту издания Независимого информационного центра «Тавхид». Москва, без года издания, ISBN 5-872-98-127-9. Конец цитаты. И время, прошедшее после ухода Хомейни в мир иной, показало, что иранское общество не может преодолеть неопределенность. Строить ли свое будущее по образцу западного «гражданского общества», в кавычках, либо на основе канонически письменно зафиксированной мусульманской традиции, не отступая от нее ни в чем. И оба варианта пути не ведут к исчерпанию кризиса. Ибо оба варианта исключают переход к господству человечного строя психики, как то предусмотрено откровением Мухаммаду, нашедшим ограниченное культурой того времени выражение в исторически реальном тексте Корана. В завещании Хомейни есть обеспокоенность будущим и надежда на то, что потомки смогут последовать правде истине и преодолеют кризис. И хотя в конце своего завещания Хомейни, один из наиболее достойных доброй памяти людей 20 века, пишет «Мой завет всем». Помня о Боге, встаньте на путь самопознания, самообеспеченности и независимости во всем, но нет у него понимания того, что затяжной многовековой кризис мусульманской региональной цивилизации, частично взаимно вложенный в русскую региональную цивилизацию, обусловлен принятием в 652 году канонического текста Корана, культ которого более 1300 лет подменяет собой живую веру Богу в осмысленном, обоюдосторонне направленном диалоге верующего человека и Бога, которую Мухаммад нес в себе и который учил при жизни своих современников. Что завет самого Хомейни, помня о Боге, встать на путь самопознания, означает предложение всем и каждому, во-первых, обратиться к Богу по совести, во-вторых, перестать отгораживаться от Бога 114 сурами суннитской зейдовско-османовской редакции Корана, а равно и 115 сурами шиитской редакции. В-третьих, не делать из Корана своего рода танк, уединившись за броней которого, собственной трусостью, можно смело, в кавычках, ехать по жизни, подавляя все вокруг его действительно изумительной мощью, предназначение которой, однако, не подавлять, и порабощать, а раскрепощать и преображать. Последние три утверждения – не предложение вычеркнуть Коран из культуры, уничтожить или предать забвению все его экземпляры, и тем более не предложение отбросить все то доброе, что призывает воплотить в повседневную жизнь Бог в откровении Мухаммаду, легшем в основу Корана. Это предложение понять смысл сказанного в самом Коране и последовать этому смыслу без страхов, по совести. «Если бы море сделалось чернилами для написания слов Господа моего, то иссякло бы море раньше, чем иссякли бы слова Господа моего, даже если бы мы добавили еще одно подобное ему море». Коран, сура 18, аят 109, на основе переводов Крачковского и Османова. Иными словами, никакое писание, никакой текст не может вместить в себя буквально всеобъемлющую жизнь во всей ее полноте, детальности и разнообразии. Но восприятие полноты, детальности и разнообразия жизни доступно человеку непосредственно, если он по совести устремлен к тому, чтобы пребывать в ладу с Богом непрестанно. И в наши дни, как и всегда, преодоление всякого кризиса возможно только на основе обретения свободной от страхов беззаветной веры Богу по совести. Собственно, об этом слова Христа, передаваемые новозаветными текстами. «Лицемеры! Лицо земли и неба распознать умеете, как же во времени сего не узнаете? Зачем же вы и по сами себе не судите, чему быть должно?» Лука, глава 12, стих 56-57. И у него же дается объяснение, ибо Царствие Божие внутри вас есть. Лука, глава 17, стих 21. Однако следует признать, что, несмотря на все сложные перипетии при создании эталонной редакции Корана в период первого двадцатилетия после ухода Мухаммада в мир иной, несмотря на несогласие с канонической редакцией, в том числе и сподвижников Мухаммада, в Коране, в его исторически сложившемся виде, в вопросах вероучения, на котором строится религия как сокровенная связь души человека с Богом, все определенно и нет взаимно исключающих утверждений и взаимоисключающих двусмысленности, как это имеет место в Библии. Примечание. Многое из того, что воспринимается в Коране как его логическая внутренняя противоречивость, представляет собой следствие разрыва диалога с Богом, например, это, Коран, поистине напоминание, и кто пожелает, избирает к своему Господу путь, но не пожелаете вы, если не пожелает Бог. Поистине Бог мудрый, знающий. Сура 76, аяты 29-30. Это, на первый взгляд, полное отрицание свободы выбора человеком путей своей дальнейшей жизни, но проистекает такое понимание из осознанного или бессознательного отказа от сокровенного диалога с Богом. «Боже правый, желаю прийти к тебе и быть в ладу с тобой. И я желаю того же. Поэтому иди, а я иду навстречу тебе и освещаю тебе путь». Но вместо этого большинство или прячется от Бога, либо изображает бег на месте ему навстречу. Конец примечания. Несмотря на то, что канонический текст Корана был отредактирован по заказу уклонившейся от праведности верхушки халифата, и некоторые сподвижники Мухаммада сразу же выступили против этого канона, социологическая доктрина, выраженная в нем, все же ориентирована на построение внутренней бесконфликтной системы отношений в глобальном многонациональном обществе. А основа этого – уход всех и каждого от животного строя психики во всех его разновидностях к иному строю психики. Но эта доктрина может быть воплощена в жизнь только на основе беззаветной веры Богу, а не в результате культового поклонения молитвенному коврику множества зомби, чем стал ислам для большинства мусульман. Строй психики, на который целеустремляет Коран каждого, кто читает его по совести, как послание, адресованное ему лично, если не является вполне человечным вследствие искажения сокровенной религии человека и Бога культивируемым страхом перед Богом и гиенной, то все же он наиболее близкий к человечному строю психики. Примечание. Об этом смотри работы внутреннего предиктора СССР, вопросы митрополиту Иоанну и иерархии Русской Православной Церкви, к богодержавию от матриархата к человечности, в 2001 году переименовано от человекообразия к человечности, что более соответствует жизни. «Приди на помощь моему неверию», о расовых доктринах, несостоятельны, но правдоподобны. Конец примечания. Во вполне человечном строе психики, и это отличает его от человечного в понимании на основе Корана, нет и не может быть места каким бы то ни было страхом. А тем более человек должен быть свободен от страхов перед Богом, дарующим любовь всем и каждому, кто искренне отдает себя Ему в устремлении к ладу с Ним в помыслах и в делах своих. Но в тех аспектах жизни, где властвуют страхи, нет места полноте и целостности любви. Страхи, если и не устраняют любовь из жизни полностью, то не дают места проявлению ее полноты, делая ее проявления ущербными, прерывистыми во времени или извращая их. Эта стратегия перехода общества к господству человечного строя психики, воспринятая Мухаммадом в Откровении, выходила за пределы понимания заказчиков канонической редакции Корана, выходила и выходит за пределы понимания большинства, почитающих себя простыми правоверными мусульманами, тем более выходит она за пределы понимания наиболее крутых исламских фундаменталистов, выходит она и за пределы понимания большинства порицающих Откровение, легшее в основу Корана. Но эта стратегия и есть то, что обладает неприходящей значимостью для нынешней глобальной цивилизации, и потому она не может быть отвергнута вне зависимости от того, как религиозно-исторически реально возник текст, известный ныне как Коран.